Сигнал по будке Корнелий проспал. Поднялся он, когда ребята вернулись из завтрака и переодевались для школы. Цезарь, помятый, босой, сидел на койке и, морщась, разглядывал свои носки. Потом взглянул на вошедшего в спальню Корнелия. «Извините, но я так не могу. Без чистого. Почему не привезли мои вещи?» «В самом деле, почему? Идиоты», — подумал Корнелий, но сказал хмуро. «На дворе у очистного блока люк прачечный. Сложи все в пакет, брось туда. Через полдня будет готово». «А полдня мне ходить голым?» «Оденься, как все. Уж как-нибудь выдержишь несколько-то часов». С раздражением сказал Корнелий. Голова тоскливо гудела, подташнивала. Цезарь заколебался. Увидев его нерешительность, Антон кивнул девочкам. Лючка слетала в кладовую и принесла стопку одежды. И пластиковый жесткий пакет. Цезарь что-то буркнул, взял это имущество и удалился в умывальную. Через несколько минут появился переодетым. Школьный костюм не сделал его похожим на остальных. Во-первых, форменный жилетик он так и не надел, а по-прежнему держал на плечах свою гусарку. Во-вторых, и походка, и взгляд, и поворот головы все говорило, что мальчишка не отсюда, и здешнюю жизнь отталкивает всем своим существом, несмотря на то, что бледен и покачивается. «Ты завтракал?» — спросил Корнелий. Цезарь двинул уголком рта. «Он не завтракал!» — сунулся Чижик. «Мы звали, а он...» «Антон, веди ребят на уроки. Мы с Цезарем придем позднее». Цезарь глянул удивленно и пренебрежительно. Когда ребята ушли, Корнелий тяжело сказал. «Ты ведешь себя глупо. Ни то, ни сё. Надо было или сразу ложиться и помирать в знак протеста, или принимать здешние правила до конца». «Как вы?» — тихо, но дерзко спросил Цезарь. Корнелий ощутил быстрое желание дать ему крепкого шлепка и почему-то обрадовался этому, но ответил медленно и сдержанно. «Неудачное сравнение. У меня нет родителей, которые тревожатся и ждут. А ты ведь, наверное, надеешься еще увидеть отца и маму». Это было, кажется, в точку. Цезарь закусил большую губу, уронил голову, шепотом сказал. «Извините». «Идем». В пустой столовой Корнелий глянул на табло с меню БДСБ, блока доставки стандартных блюд. Расположенная в старом доме, неказистая с виду, школа-казарма для бичат была, тем не менее, подключена ко всем коммуникациям. Ну и понятно. Не держать же поваров, прачек и прочий хозяйственный люд для нескольких безиндексных пацанят. С уборкой ребятишки справляются сами, а остальное — автоматика. Корнелий взял из окошка две тарелки с непонятной серой кашей, две чашки кофе и хлеб. Цезарь съел все быстро, не морщась. «Ну, как?» — спросил Корнелий, потому что каша была похожа на сладкий клей. Цезарь пожал плечами. «Не все ли равно? Благодарю вас». Он понес в мойку свою и Корнелия посуду, ухитряясь не уронить свою едва державшуюся на плече гусарку. «В школу-то пойдешь?» — спросил Корнелий. «Я закончил 4-й класс высшего частного колледжа профессора Горна. Вы думаете, здесь похожие программы?» «Не думаю. Значит, опять будешь весь день сидеть в спальне?» Цезарь поправил гусарку, помолчал. «Хорошо, я пойду». От кадыкастого длинного учителя уже попахивало. Корнелий кратко объяснил ему положение дел с Цезарем и ушел. В гулкой после снотворного голове стучала мысль. «Что же дальше-то?» Около часа он лежал у себя в каморке, потом позвонил Альбину, чтобы сказать. «Инспектор, кончай эту волынку как хочешь, я так больше не могу». К счастью или на беду, инспектор Мук не ответил. Корнелий выждал несколько минут, опять схватил наушник, нацелился на кнопки и ослабел от внезапного страха. А что, если и правда сейчас придет момент кончать волынку? Он полежал еще, обмякший, с разбежавшимися мыслями. Затем, боясь нового приступа безнадежности, встал. Вынудил себя снова стать воспитателем. Пошел в класс. Учитель в своем закутке был уже хорош. Ребятишки, кажется, добросовестно решали задачки электронного наставника, чье мудро очкастое лицо маячило на стереоэкранах. Лишь Цезарь в своей кабине был занят явно не тем. На его экране возникали и распадались какие-то абстрактные композиции. Цезарь оглянулся на Корнелия. «Программа чудовищно примитивная. Я отключился». «Вижу». «А машина хорошая. Даже не ожидал». «Что хорошего? Обычная школьная персоналка». «Сама по себе, да, но она подключена к сети». «Какой сети?» «К Ватексу». «Не может быть». «А, собственно, почему не может быть? Раз школа подключена к общей системе коммуникаций. И поскольку в школе почти нет учителей, подсоединение к всеобщей телеэлектронной кабельной сети вполне логично. Для информации, для смены программ. Ребятишки могут этого и не знать. Хотя Антон, видимо, догадывается, научился же смотреть здесь телепередачи. Но пользоваться вот эксом — это надо уметь». Цезарь, видимо, умел. «Я связался с информатором центрального аэропорта. Я знаю шифр». Информатор ответил, что штурман Лот в рейс не уходил, он в отпуске. «Значит, эти люди из управления врут. Я так и знал.